контрреволюция Украинской Центральной Рады. По окончанию съезда делегаты его разъехались по местам. Мы, я и товарищ Миронов, зашли в Федерацию анархистов с целью вытянуть из ее рядов несколько отдельных пропагандистов и затянуть их из города в деревню. Но Федерация, хотя и оправилась по сравнению с августом месяцем, когда я, будучи на ГУП съезде крестьян и рабочих, заходил в ее организации, клубы и другие, все же у нее сил было мало. Она еле-еле обслуживала город и прилегающие к нему поселки Амур, Нижнеднепровск и Кайдаки. Зато Федерация была богата оружием, карабинами, винтовками и патронами. Екатеринославская Федерация анархистов, ввиду особого положения города, левая царская власть, выдала беспрепятственно, без всякого контроля, это оружие. Большевики и левые эсеры видели в лице Федерации анархистов верного сына революции, который не пойдет в лагерь украинских шовинистов, ведших за своей спиной буржуазию против революции и вообще в лагерь контрреволюции. И великий энтузиазм, веру и преданность делу революции екатеринославских анархистов использовали в каждом серьезно-революционном деле. Имея в своем распоряжении это оружие, Федерация анархистов отпустила несколько ящиков винтовок нам, в гуляйпольскую группу анархо-коммунистов. Погрузив это оружие в поезд, мы с ним приехали в Гуляйполе. В Гуляйполе мы сделали ряд докладов о съезде и всех препятствий, какие ставились на его пути. Последовательно мы сделали такие же доклады и в других деревнях и селах. С этих пор Гуляйпольский район начал определенно вооружаться и быть настороже по отношению к новым революционным владыкам. Предложение, что новые владыки, большевики и левые эсеры будут тоже мешать творческому развитию свободной мысли и действиям тружеников подневольной деревни, мало-помалу начало подтверждаться в мыслях даже тех тружеников, которые хотели верить большевикам и левым эсерам. Крестьяне и рабочие узнали от своих делегатов, что большевик Эпштейн заявил на съезде: «Городской пролетариат пришел к власти, и нужно надеяться, что он создаст себе свое пролетарское государство. Мы, большевики, все силы отдадим ему на помощь созданию этого государства, так как только через него пролетариат достигнет максимума своего счастья». Трудящиеся Гуляйпольского района усмотрели в этих словах большевика, что партия большевиков обнаглеет и будет строить за счет крестьянства свое большевистское пролетарское государство, и напряженно следили за ходом событий в городах. Крестьяне по селам снова взялись обучать друг друга, как нужно держать в руках винтовку и стрелять из нее. «Враг наш — власть вооружена», — говорили они. «И она, если вздумает лишить нас прав на самостоятельную жизнь и новое социалистическое строительство, вооруженно обрушится на нас. Мы должны поэтому знать, как держать в руках оружие, чтобы ответить ей тем же». И крестьяне готовились. В самом Гуляйполе нашлись люди из бедных крестьян, имеющие за собой серьезную военную подготовку. С ними выходила вооруженная молодежь из села в поле и обучалась стрельбе, маневрам и так далее. Среди знавших свое дело и делившихся своими знаниями со всеми, кто желал, чтобы к нему пришли на помощь своими разъяснениями, особо заметным был Яков Домашенко. Он был душой молодежи и стариков в этом деле. И он оставался от начала и до конца с ними. А когда настало время вооруженной борьбы, он пошел в бой, неоднократно был ранен на посту борьбы за хлеб и волю. События не заставили себя долго ждать.